Философский камень соображал молниеносно. Он тут же раскусил план Филинчика и незамедлительно принял меры. «Все машины! Полный вперед!» — скомандовал он. «Но я был уж тут как тут!» Схватил стеклянный колпак и понял, что он прочно приклеен. В тот же миг пятеро йети навалились на меня со всех сторон. Машины снова заработали. Из трупа валил черный дым. Корабль дернулся, как от резкого толчка, и начал движение. Йети зашатались, но тут же снова бросились на меня. Только зря они оставили грота без присмотра. Тот своим варварским умом быстренько оценил ситуацию и понял, что сейчас начнется хорошая заварушка, а он не привык смотреть на драку со стороны, поэтому разбежался и со всего маху воткнулся своей квадратной башкой одному из йети в живот. «Так ему, грот, врежь ему как следует!» — подзуживал Цили. Грот схватил падающего йети за ногу и начал вращать над головой, как булаву. Остальные йети в страхе ретировались. «Быки!» — приказал Замоним. «Хватайте синего медведя!» Добраньские быки даже очнулись от своего летаргического сна, только из-за сильного дыма им не сразу удалось сориентироваться в пространстве. «Профессор Филинчик!» — крикнул я. «Колпак приклеен! Сделай шаг назад!» — сказал Филинчик уж своим обычным голосом. Я отступил на шаг. В мозгу у Филинчика раздался щелчок, как когда-то в ночной школе, когда он открывал банку сардин одной лишь силой своего ума. Звук этот был громким и четким, несмотря на царивший вокруг шум, и у всех, кто его слышал, по спине побежали мурашки. Стеклянный колпак легонько задрожал, и по нему ползли трещинки, а потом стекло хрустнуло и разлетелось на мелкие осколки. Я схватил Замонима. Он был холодный, как лед. «Нет!» — завопил он. «Я приказываю тебе!» Я размахнулся и швырнул его в клокочущую темноту. То, что произошло потом, боюсь, не удастся описать обычными средствами нашего языка. Все же я попытаюсь, хотя не ручаюсь, что вы достаточно достоверны. Недостаточно точное описание, не поддающегося описанию событий. Замоним исчез в черноте, словно кусок сахара в стакане крепкого кофе, и в тот же миг в голове моей звучал его голос. Настолько пронзительно, что я испугался, как бы глаза у меня не вылезли из орбит. Я зажал уши лапами, но это, естественно, не помогло. А все остальные, кто был на палубе, тоже зажали уши. А облако тьмы съежилось, и послышался звук, словно с неба сбросили целый вагон кирпичей. Потом с громким лаем разъяренных цепных псов облако снова раздалось, расползлось в ширину, увеличив свой диаметр многократно, и осталось на какое-то время в форме сплюснутого черного меча, из которого то и дело выстреливали молнии. В конце концов, оно в несколько приемов снова приняло свои первоначальные форму и размер. На мгновение воцарилась полная тишина. Облако, по-видимому, впитало в себя даже ухающие удары машин, а потом над океаном прокатилась космическая отрыжка, которую не в состоянии произвести даже самый гигантский молот. Вопль Замонима у нас в головах смолк.